Вошел я тихонько, чтобы он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифа в плач выводит. «Кому повем печаль мою? Кого призову ко рыданию?» Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет, да сам плачет и рыдает, что «продаша мя мои братья». И плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех. Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев. Они меня так растрогали, что я и сам захлипкал. А Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня. «Дядя! А, дядя!» «Что, — говорю, — добрый молодец?» «А знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?» «Рахиль, — отвечаю. Нет, — говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать». «Как же, — спрашиваю, — таинственно?» «А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано». «Ты, — говорю, — смотри, дитя, не опасно ли ты умствуешь?» «Нет, — отвечает, — я это в сердце моем чувствую, что крестует, бося спас нас ради того, что мы Его едиными усты и единым сердцем не ищем». Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю: «Знаешь что, Левонтишка, пойдем-ка мы отсюда скорее, из Москвы, в Нижегородские земли, из Ографа Севастьяна поищем. Он, ноне, я слышал, там ходит». «Что же, пойдем, — отвечает, — здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище. И там, — говорит, — я слыхал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный. Я бы его узреть хотел». «Старец Памва, — отвечаю со строгостью, — господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?» «А что же, — говорит, — за беда? Я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать». Я его пощунял: «Какая там, — говорю, — благодать? А сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки. Церковные, — говорю, — и на небо смотрят не с верою, а в Аристотелевы врата глядят, и путь в море по звезде языческого бога Римфана определяют, а ты с ними в одну точку смотреть захотел?» А Левонтий отвечает: «Ты, дядя, баснишь. Никакого бога Римфана не было и нет, а вся единою премудростью создана». Я от этого словно еще глупее стал и говорю: «Церковные кофей пьют». «А что за беда, — отвечает Левонтий, — кофей боб, он был Давиду царю в дарах принесен». «Откуда, — говорю, — ты это все знаешь?» «В книгах, — говорит, — читал». «Ну так знай же, что в книгах не все писано». «А что, — говорит, — там еще не написано?» «Что? Что не написано?» А сам вовсе уже и не знаю, что сказать. Да брякнул ему: «Церковные, — говорю, — зайцев едят, а заяц поганый». «Не погань, — говорит, — Богом созданного, это грех». «Как, — говорю, — не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество, и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?» Но Левонтий засмеялся и говорит: «Спи, дядя, ты не вегласы глаголишь». Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах не весть что говорю, и умолк я, и лежу, да только думаю. Нет, это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется. Но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь. Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым. И мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву Анахарита, которым Левонтий прельщался, и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь. Но, думаю себе, чего тут мне печалиться? Уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет. Идем мы опять мирно и благополучно, и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян точно в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по 20, по 30 верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят, был он здесь, был, да вот-вот всего час назад ушел. Бросимся вслед, не настигаем. И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили. Я говорю, нам надо идти направо, а он спорит налево. И, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю, куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу. Я говорю отроку, «Пойдем, Лева, назад». А он отвечает, «Нет, не могу я, дядя, больше идти. Сил моих нет». Я всхлопотался и говорю, «Что тебе, дитятка?» А он отвечает, «Разве, говорит, ты не видишь, меня отрясовица бьет?» И вижу точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивое государь, случилось вдруг? Ни на что не жаловался, шел бодро, и вдруг сел в леску на травку, а головку положил на избу телый пень и говорит, «Ой, голова моя, голова! Ай, горит моя голова огнем пламенем! Не могу я идти, не могу больше шагу ступить!» А сам бедняга даже к земле клонится, падает. А дело под вечер. Ужасно я испугался, а пока мы тут поджидали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь. Время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать? Я ему со слезами говорю, «Левушка, батюшка, поневолься, авось до ночлежка дойдем». А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит. «Не тронь меня, дядя Марко, не тронь и сам не бойся». Я говорю, «Помилуй, Лёва, как не бояться в такой глуши непробудной?» А он говорит, «Не спяй и бдяй сохранит». Я думаю, «Господи, что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает. «Владыка многомилостива», — думаю, «это верно зверь, и сейчас он нас растерзает». И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь, «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час». А трескот все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит. «Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости. Так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку, да гляжу, что будет, а зубами, как пуганный волк, так и ляскаю. И вдруг замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, не разобрать, зверь или разбойник». Но стал приглядываться и различаю, что и не зверь, и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке. И видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку, подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал. И вдруг сбросил на землю вязанку, и точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит: «Встань, братья!» «И что ж вы изволите думать?» «Вижу я, поднял он Левонтия и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи и говорит: „Понеси-ка за мною“. А Левонтий и понес».